Игра света как тренинг. Внезапная смена освещения всегда считалась особенно вредной для глаз. Неожиданные резкие колебания света действительно вызывают у многих людей чувство дискомфорта. При изменении интенсивности освещения люди с плохим зрением испытывают зрительные перегрузки. Каждый водитель знает о том, как неприятно встретиться в ночной темноте со светом ярких фар. На несколько секунд такой свет может просто ослепить. Кстати, не следует забывать, что на вспышку фотоаппарата тоже смотреть небезопасно. Однако не все так однозначно. Безусловно, резкие перепады освещения вызывают зрительный дискомфорт. Однако и эту ситуацию можно превратить в тренировочную. Как и в других случаях со зрительной нагрузкой, важно помнить, что в небольших дозах и при умеренном контрасте освещенности из подобных стрессов для глаз можно извлечь пользу. Рекомендую такие виды тренировки, как чтение попеременно при ярком и тусклом свете, переход из темной комнаты в хорошо освещенную и наоборот. Даже такие интенсивные колебания света, как при просмотре телепередач, могут быть полезными для глаз. Привыкнув к мерцающему свету, глаза научатся переносить интенсивную световую нагрузку.